имелось. Засим имелся сеновал и пахнул винной пробкой. С тех дней, что август миновал, и не пололи тропки. В траве на кислице меж бус бриллианты хмуре свисли, по захладелости на вкус напоминая рислинг. Сентябрь составлял статью в извозчичьем хозяйстве, летал, носил и по чутью предупреждал ненастье. То застя двор, водой свинцом желтил песок и лужи, то с неба спринцевал свинцом оконниц полукружья, то золотил их, залетев с куста, захлев крестьянам, то к нашему стеклу с дерев пожаром листьев прянув. Есть марки счастья, есть слова «Винджей», «Винтрест», но верь мне, что кислица травой трава, а рислинг — пыльный термин. Имелась ночь, имелось губ дрожание, на веках висли, бриллианты хмурясь, дождь в мозгу шумел, не отдаваясь мыслью. Казалось, не люблю, молюсь и не целую, мимо ни век, ни час плывет моллюск свечением счастья тмимый, как музыка. Века в слезах, а песнь не смеет плакать. Тряслась, не прерываясь, вах, коралловая мяк.